утро перед восходом вышла уж заря, нежится природа при восходе дня. Там вдали раздается трель соловья, словно рядом смеется шум ручья. Чудная природа, как прекрасна ты! Каждая погода полна красоты, но еще прекрасней вечный Творец, кто всему начало и конец. Он есть Царь Вселенной, Царь Царей Земли. Людям о спасенье Он явил свой лик. Счастье и радость, мир и покой — все для тех, кто истомлен душой, скорбью и уныньем дух твой омрачен, суетою мира весь ты поглощен. В этой жизни покоя ищет душа, жизнь ведь только в Боге хороша. В этой жизни покоя ищет душа,